Глава 74.2. Великая война святых и демонов. Часть 7. Нога Кракена обладала эффектом заживления тяжелых ран, таких как расчленение, а также максимизировать базовую способность самовосстановления пользователя. И потом, кровь Анны Крофт несла эффекты эликсиров, поэтому, когда они были смешаны вместе, можно было бы излечить любые серьезные травмы довольно быстро. Однако по какой-то причине она, похоже, колебалась. «Но если я накормлю его своей кровью, он не станет твоим подчиненным». Это было сказано раньше. Кровь Анны Крофт обладала способностью заставить любого, кто ее пьет, попасть под влияние пророчицы. «Потому что нынешний Ючин Хёк имеет более высокий статус, чем ты». Она слегка вздрогнула, когда услышала мои слова. Тем временем я наблюдал, как бессознательный Ючин Хёк спокойно спал на земле. Он не станет ее подчиненным или кем-то еще. Я не видел никаких следов его активации восстановления. Казалось, что он планирует сохранить эту силу до последней секунды. Он принял мудрое решение. Если он потратит впустую восстановление в этом месте, то я не смогу заимствовать его силы, когда это было действительно необходимо позже. Давай, отдай его этому ублюдку-солнечнику. Я немного ворчал и обернулся, чтобы увидеть, как солдаты преисподней сметают врагов, как приливная волна. Но затем, при ближайшем рассмотрении, я увидел, что эта волна неустойчиво колеблется, как будто концы волны были заблокированы массивной плотиной и рассыпались. И посреди волн огромное количество искр танцевало и взрывалось. Созвездие Бог-Король Молнии ревет в чистой ярости. «Бог-Король Молнии», Анна Крофт заговорила с суровым выражением лица, «но этого не может быть. Я была свидетелем того, как его тело полубога было уничтожено, ну и как он теперь тут так расшумелся. С этим я мог более или менее понять, что здесь произошло. Казалось, что звезда, которую Ючин Хёк срубил, был этим чуваком. Индра обладает многими телами воплощения. Должно быть, он вернулся сюда после оплаты определенной вероятности. Из всех созвездий Вету Индры было так много тел воплощения, что их невозможно сосчитать, используя пальцы. Это был довольно известный анекдот трех главных богов Вет, все время спрашивающие Индру, какое ты число Индры. Системное сообщение созвездия Бог-Король Молнии вызвало звездную реликвию Ваджра. Наряду с громким бумом, похожим на раскол неба, фронт армии подземного мира начал разделяться. Ваджра, главное оружие Индры, способное стрелять молниями, содержащее невероятное количество магической энергии. Но я просто схватил удар молнии голой рукой. Цу-чу-чу-чут, а потом я бросил его туда, откуда он пришел. Я видел, как лицо Индры исказилось. Но для этого еще слишком рано. Итак, ты демонический король спасения, а ты Индра. Почему подземный мир помогает тебе? У меня есть причина, чтобы объяснить это тебе. Индра уставился на меня взглядом человека, обнаружившего таинственную форму жизни. Ты злой. Веди себя в соответствии с правилами сценария. На этот раз я могу пренебречь твоими неуважительными манерами в отношении других королей демонов. Так что, именно ты заставил моего товарища выглядеть так. Правильно, так, что насчет этого, это цена, которую нужно заплатить за высокомерие человека, когда он выступил против созвездия. Ты хочешь отомстить за него, было ли это желанием мести? Этот парень ненавидит, когда кто-то платит за него долги. Да, он такой парень, который должен свести счеты сам, даже если это его убивает. Итак, причина, по которой я собираюсь убить тебя сейчас, не в Ючин Хёке. Король демонов с бесполезно болтливым ртом. Не так ли, Кавабуум? Лучи слепящих ударов молнии закрывали небо и падали на мою позицию. Мне удалось отвести несколько и защититься от других. Некоторые приземлились на меня, но боль была довольно терпимой. Индра обладал многими воплощениями, но, соответственно, рассеяние его сил было столь же велико. Вдобавок ко всему, он получил необратимый урон от атаки Ючин Хёка во время своего состояния тела полубога, поэтому Индра не сможет вызвать даже половину своей обычной силы прямо сейчас. Однако Индра все еще улыбался. «О, ты глупый король демонов, ты пожалеешь об этом». Системное сообщение «Туманность Веды» благословила бога-короля молнии своей милостью. Туманность потратила вероятность для него. Сила, окутывающая бога-короля, выросла еще сильнее. Быстрые изменения произошли на теле воплощению Индры, и вскоре золотые лучи света начали отражаться от всей его фигуры. Он рос огромным, и тысяча глаз, которыми он обладал, начала открываться один за другим. Мы не можем позволить ему продолжать. Анна Крофт, должно быть, видела что-то через предвидение, потому что она продолжала скулить. Да, мне показалось, что на этот раз Индра и Веды приняли решение, которое изменит ситуацию раз и навсегда. Созвездие Бог-Король Молнии активировало стигму глаза, которые наблюдают за всем. Когда все эти глаза полностью откроются, Индра сможет показать силу своего истинного «Я» через тело воплощения. В настоящее время около половины этих глаз открылись. Ку-гу-гу-гу-гу. При такой скорости каждое воплощение, участвующее в 123-м конфликте, будет сметено переполненным электрическим током. Тем не менее я становился все более счастливым, наблюдая, как электрическая энергия наполняется до краев вероятностью Вед. На самом деле, у меня есть счет, который следует свести с твоей туманностью. И, поверь, это очень большой счет. Я вспомнил все, что туманность Веды сделала со мной. Ну, любой, кто так сильно страдал, будет таким же, как я. Я извлек несокрушимую веру и продолжил. Из-за вас, мне пришлось стать королем демонов. Во время последнего сценария Темного замка я стал 73-м королем демонов. Я должен был отдать приказ своим товарищам убить меня, и в результате у них остались ужасные воспоминания. Вы активировали преобразование короля демонов. Статус, который я получил после того, как стал королем демонов, затопил мое сердце целиком. Черные крылья вырвались из моих плеч, а из головы вырвались рога. История «Демонический король спасения» начинает повествование. В прошлом, когда я потерял свою жизнь от мечей своих союзников и был изгнан за горизонт сценария, я посмотрел на небеса и клялся себе снова и снова: «Подождите немного дольше, потому что я спущу вас всех с этого чертового неба». Звезды на далеком небе, казалось бы, вне досягаемости, независимо от того, какие истории мне удалось приобрести. Расстояние так велико, что это вызывало отчаяние. Теперь я ясно видел расположение звезд, которые раньше казались такими высокими. Я заговорил своим истинным голосом: «Тогда вы все казались такими высокими». Я улыбнулся и уставился на Индру. Но, похоже, вы действительно находились ниже, чем я думал. Глава 74.1. Великая война святых и демонов. Часть 8. Как только слова покинули мои губы, золотые потоки ауры вылились из всей фигуры Индры. Это была та же самая история, как и тогда с Сурией. У всех Вед, должно быть, была мания на золотой цвет. Куваа. Волны могущественного статуса образовали сложную сеть с Индрой в качестве их центра. Пульсации электрической энергии обрушились на меня, и я одновременно услышал смех Индры. Действительно, это была могущественная сила, против которой ни одно созвездие не посмело бы выступить. Могущественная подавляющая сила, которая пронзила тело человека, разорвала бы его и раздавила. Гигантская история «Весна мира демонов» начинает повествование. Тем не менее, гигантская история «Факел», который проглотил миф, начинает повествование. Я выдержал это. Искры танцевали в воздухе, как светлячки. Я прошел мимо токов электрической энергии и сделал шаг вперед, затем еще один после этого. Многие созвездия поражены вашим статусом. Созвездия на другой стороне поля битвы смотрели на меня широко открытыми глазами. Эксклюзивный навык «Закладка» активируется. Пятая закладка была активирована. Эксклюзивный навык «Электрификация УР-23 плюс 13» был активирован. Ваше текущее физическое состояние отличается от соответствующего персонажа. Ваш статус преодолел физическое наказание за нарушение конституции. Я появился перед глазами Индры, когда ослепительные вспышки света продолжали исчезать. Ку-ху-ук. Мой мощный удар в живот привел к тому, что глаза открылись и стали лопаться один за другим. Другие глаза смотрели на меня в полном шоке, как будто они не могли принять эту ситуацию. Удивительно, правда? В конце концов, для новичка из истории, принадлежащего к маленькой туманности, было невозможно проявить такой статус. В самом деле, невозможно было проявить столько силы только с двумя гигантскими историями, которые мне удалось приобрести. Гигантская история «Архипелаг Кайсиникс» помогает вам. Гигантская история «Подземный мир» дает вам вероятность. Единая история, которую вы скомпилировали, почти достигла своего апогея. Однако теперь история была другой. Благодаря тому, что мои две истории и история «Архипелага Кайсиникса», а также гигантская история «Подземного мира» работали вместе, я мог демонстрировать силу на уровне, подобном созвездию, которое достигло своей кульминации, по крайней мере, в рамках этой великой войны святых и демонов. Как ты можешь, с такой большой вероятностью, Сволочь, нынешний я не проиграю против созвездия высшей категории. Я Сакрадиванам Индра, вождь восьми локапал и король Вет. Даже если это созвездие по чистой случайности оказалось царем этих богов, созвездие бог-король молнии активирует грозу неба и земли. Глаза, появившиеся по всему Индры, начали излучать яркий свет, и весь мир залился чистой белизной. Небо, казалось, извивалось внутри самой молнии. Я бросился к этому иллюминирующему шоу грозы. Вероятность, которую вы использовали, намного превышает предел. Благословение туманности подземный мир защищает ваше тело воплощения. Ваджра и неразрушимая вера столкнулись. Молния Индра и статус электрификации противостояли друг другу, когда в воздухе танцевали серые искры. Мой меч был отброшен статусом Вет и взлетел в небо. Улыбка удовлетворения появилась на лице Индры. Тем не менее меч был просто отвлечением с самого начала. Я не упустил тот момент, когда меч полетел и сильно наступил ему на ногу. Куурх. Когда массивная фигура Индры рухнула, я схватил горло ублюдка и обрушил его головой об землю. Он ударился затылком и задохнулся от боли, не в силах противостоять силе удара. Я легко забрался на него теперь, когда Индра потерял равновесие, и начал бить его по лицу голыми кулаками. В сопровождении раздавленных звуков плоти изо рта Индры выливались кусочки истории. Чертов подземный мир осмеливается. Жалкая маленькая туманность Олимпа осмеливается. Что ты там вякнул про подземный мир? Ты пытаешься унизить мою семью, не так ли? Количество созвездий, фактически связанных с подземным миром, было меньше 10. Даже тогда была причина, почему другие созвездия боялись этой туманности. Туманность подземный мир вынесла гневное божественное наказание. Видишь ли, мои родители, они могут стать действительно ужасающими, когда очень злы. Созвездие королевы темнейшей весны кивает. Благословение от созвездия Отец богатой ночи защищает вас. Возможно, как проявление его последней борьбы, крещение электричеством взорвалось из тела Индры. Моя кожа начала гореть, как уголь, и мое сердце было поражено электрическим током. Мое зрение тоже мерцало, как разбитая лампа. Я стиснул зубы. Это уровень божественной молнии, по сравнению с тем, что мне пришлось пережить в руках Киргиоза, это было ничто. Я протянул руку, и несокрушимая вера, которая была отброшена во время нашего первоначального столкновения, вернулась в мою хватку. Я изо всех сил ударил в сердце Индры лезвием, окутанным чистой белой магической энергией. Послышался звук пушушук, и тело Индры заизвивалось. Сколько времени прошло так, дрожащее тело в конце концов перестало двигаться и бессильно провисло. Я наклонился ближе и прошептал ему на ухо: «Попробуй ожить снова, и снова я просто продолжу убивать тебя». И затем серия сообщений каскадом обрушилась на меня. Созвездие Бог-Король Молнии получило ужасное повреждение своему истинному телу. Созвездие Бог-Король Молнии не вызывает никаких других тел воплощения. Созвездие Бог-Король Молнии отказалось от применимого сценария. Другое поражение было записано в истории созвездия Бог-Король Молнии. Вы стали одним из смертельных врагов Бога-Короля Молнии. Часть созвездий Звездного Потока в восторге от вашего достижения. Туманности Веды был нанесен ужасный урон. Туманность Веды поглощена штормом вероятности. Каждое созвездие на этом поле битвы было свидетелем того, как туманность терпела поражение прямо перед их глазами и закрыла рот. Вы получили невероятное достижение. В вас прорастает новая история, связанная с туманностью. Я поднял свое тело от трупа Индры, направившись к судьям, командующим боевыми формированиями, а также солдатам подземного мира, которые стремились встать на колени передо мной. Ваше тело воплощения подверглось серьезным повреждениям. Я также чувствовал, что готов рухнуть на землю прямо сейчас. Просто подумав об этом, я понял, насколько невероятным был Ючин Хёк. Ему удалось победить Индру в состоянии тела полубога одним ударом без благословения подземного мира. Очевидно, я не должен проиграть ему. Есть ли кто-нибудь еще, кто хочет совершить поездку в один конец на волне подземного мира? Я не мог показать слабости в этом месте. Осталось много врагов, и я все-таки был принцем подземного мира. Созвездия поля битвы боятся вас. Я видел созвездия, ранее сражавшиеся против подземного мира, теперь же нерешительно отступавшие. Созвездия, которые смотрели на меня сверху вниз, теперь боялись меня. Конечно, не все были такими. В отличие от созвездия из Веты Папируса, компания из Асгарда была все еще цела. Созвездие Бог Справедливости и Дружелюбия смотрит на вас. Созвездие Пламя Муспельхейма смотрит на вас. Созвездие, которая любит менять пол, смотрит на вас. Каждый из них был выдающимся созвездием. Глава 74.2. Великая война святых и демонов. Часть 8. Бог справедливости и дружелюбия должен быть Богом света, Бальдур, в то время как пламя Муспельхейма определенно должно быть огненным гигантом Суртом. Что касается созвездия, которое любит менять пол, демонический король спасения, воплощение, выступившее вперед, чтобы представлять силы Асгарда, было тем, кого я хорошо знал. Селена Ким, у нас нет намерений драться с вами. Это намерение воплощения или созвездий? Селена Ким выглядела обеспокоенной моим вопросом. К сожалению, это было важное различие. Созвездие Бог справедливости и дружелюбия считает недопустимым, что оно должно быть связано с лагерем зла. Созвездие пламя Муспельхейма желает яркой борьбы. Честно говоря, я был бы очень благодарен, если бы эта сторона решила отступить по своей инициативе. Потому что с моей стороны было бы нехорошо, если бы мы в конечном итоге пришлось сражались здесь еще и с Асгардом. Какова бы ни была их причина, несколько могущественных созвездий с их стороны решили участвовать в этом конфликте, и подземный мир определенно понесет некоторые потери, сражаясь с ними. Кроме того, мне пришлось участвовать и в других региональных конфликтах. К сожалению, ситуация сложилась не так гладко, как я надеялся. Часть созвездий туманности Асгард недовольна демоническим королем спасения. Часть созвездий туманности Асгард утверждает, что им нужно брать пример с демонического короля спасения. Как и ожидалось, ничего не поделаешь, когда дело доходит до великой туманности, не так ли? Будь то созвездия или люди, если собралось большое количество. Созвездие, которое любит менять пол, убеждает созвездие Асгарда. ХМ, используя мастерские разговорные приемы, созвездие, которое любит менять пол, утверждает, что этот бой не будет хорош ни для одной из сторон. Я не мог понять, что происходит в этой ситуации. Чем занималось созвездие, которое любит менять пол? Созвездие Асгарда обращают внимание на слова созвездия, которому нравится менять пол. Казалось, что и Селена Ким, и Айрис были удивлены. Некоторое время там воздух был наполнен косвенными сообщениями благодаря постоянно обменивающимся ими созвездиям. Созвездие пламя Муспельхейма говорит, что не может доверять словам дурака, который любит менять пол. Созвездие бог справедливости и дружелюбия говорит, что предпочтения и доверие должны быть отделены друг от друга. Созвездие гром четверга утверждает, что, хотя этот дурак, естественно, обманщик, он иногда может говорить вполне разумные вещи. Часть созвездия Асгарда утверждает, что им не следует забывать о том бедствии, в котором Асгард оказывался, доверяя словам этого созвездия ранее. Созвездие, которое любит менять пол, утверждает, что Асгард понесет потери на этом поле битвы, не связанные с ценностью его собственного имени. Ну, это был беспорядок, хорошо. В любом случае, я стал совершенно уверен в том, кем был этот созвездие, которое любит менять пол, взглянув на разворачивающуюся ситуацию. Созвездие богиня любви и кошек утверждает, что, покидая это поле битвы, они понесут потери, связанные с гигантской историей Великой войны святых и демонов. Созвездие, которое любит менять пол, утверждает, что это может быть не так. Итак, как долго они будут продолжать этот спор? Созвездие Асгарда пришли к решению. Вскоре я заметил, что цвет лица Селены Ким на другой стороне становится ярче. Она быстро открыла губы. Созвездие Нимы с нами согласны. Асгард не собирается сражаться против вас и подземного мира. Туманность Асгард дает понять, что нет причин драться с вами. Я понятия не имел, как этому созвездию удалось убедить своих упрямых, консервативных собратьев из Асгарда, но нельзя было отрицать, что это дружеское предложение будет полезно для нас. Я кивнул, и созвездия, связанные с подземным миром и Асгардом, сразу же сняли свои статусы. Я также отменил трансформацию короля демонов. Созвездие, которое любит менять пол, смотрит на вас. Созвездие, которое любит менять пол, восхваляет свои достижения. Безусловно, без помощи этого созвездия мог бы вспыхнуть ненужный бой. Я кратко опустил голову в знак моей признательности. Созвездие, которое любит менять пол, хочет вознаграждение. Ты хочешь получить монеты от меня? Созвездие, которое любит менять пол, говорит, что у него есть очень маленькая просьба. Очень маленькая просьба, говоришь? Созвездие, которое любит менять пол, добавляет, что в этом нет ничего серьезного. Это была маленькая, не особо серьезная услуга. Вместо этого я все больше волновался. Я немного подумал, прежде чем ответить. Если это не одолжение, которое нанесет вред компании Ким Дакчи, тогда я могу это сделать. Я внимательно изучил модификатор, прикрепленный к косвенным сообщениям, прежде чем добавить что-то еще. И да, речи не может быть об изменении пола. Созвездие, которое любит менять пол, говорит, что это определенно не такая услуга. Если это не так, тогда хорошо. Я кивнул, и с неба послышался звук, похожий на детский смех. Все существа в 123-м региональном конфликте больше не собираются сражаться. Созвездия и Звет утратили желание сражаться, в то время как с самого начала в них участвовало лишь небольшое количество созвездий из папируса, и они не смогли продолжить из-за Ючинхёка. Кроме того, Асгард и подземный мир в настоящее время также не собираются сражаться друг с другом. 123-й региональный конфликт был насильственно завершен. Применимый исход регионального конфликта не может быть решен. Отсутствие воли к сражению со стороны участников соответствующего сражения подтверждено. Применимый региональный конфликт был исключен из категории «Великая война святых и демонов». На этом 123-й региональный конфликт подошел к концу. Очки хаоса выросли на 5. Предупреждение. Очки хаоса превысили 70. Очки хаоса уже прошли за границу 70 пунктов. Не было никакого способа, чтобы Метатрон и Агарис не почувствовали надвигающийся жар в связи со всем происходящим. Особенно это касается первого, который видел разрушение Эдема во время 1863 регрессии. Думая об участии в следующем региональном конфликте с моими другими спутниками в нем, я посмотрел на врата в небе. 117-е врата сейчас активированы. 119-е врата сейчас активированы. В одних были Чон Хиван или Хёнсон, а другие остались за Хан Суюн. Я тихо уставился на двое врат, прежде чем выбрать, в какие из них войти, и направился по выбранному пути. Но потом, вы не можете войти в соответствующие врата. Я не могу, почему нет? Региональный конфликт применимых врат был завершен. Битва уже закончилась. Я оглянулся и обнаружил, что Анна Крофт ошеломленно смотрит на ворота. Ким Дакча. В тот момент, когда я услышал ее, мое сердце похолодело. Региональные конфликты Великой войны святых и демонов без победителей среди добра и зла считались недействительными и вступали в последовательность принудительного завершения. Однако этот региональный конфликт был просто завершен, а это означало, победа была определена в соответствующем региональном конфликте. Значит, компания Ким Дакчи, которая вошла в рассматриваемые врата, провалилась в своей миссии. Смертная казнь будет применена к побежденным участникам регионального конфликта. Глава 75.1. Определенное сердце, часть 1. О, благородный и величественный владыка темных облаков, дракон черного пламени. Какого черта, почему это заклинание такое долгое? Эй, это по-настоящему? Созвездие черный огненный дракон бездны кивает. Хан Суюн выплюнула серию ругательств и увернулась от входящих копий света. Раздался звук пушут, и полоса крови вырвалась из ее плеча. Созвездие мастер ковчега усмехается. Черное пламя Хан Суюн полностью уничтожило несколько валькирий в непосредственной близости от нее. Ошеломленные этой злой силой, другие валькирии закричали в унисон. «Убейте ее! Абсолютному злу не должно быть позволено жить. Мы должны помешать ей закончить заклинание». Хан Суюн продолжала атаковать валькирий, обрушившихся на ее позицию, и пробормотала про себя. «Разве не принято ждать, пока кто-нибудь закончит трансформацию?» Девушка прикусила нижнюю губу, наблюдая, как огромная армия валькирий все еще врывается на ее территорию. Теперь обычно для нее не составит труда разобраться с воплощениями созвездий более низкого класса. Проблема заключалась в навыке, которым обладали эти валькирии. Туманность Эдем в настоящее время активировала Час Божественного Наказания. Час Божественного Наказания. Этот навык был действительно похож на время правосудия, которое использовала Чон Хиван. Хотя первый не обладал таким же уровнем бафа, как второй, он все же значительно улучшал боевые способности тех, кто сражается против зла. Благословенные этим умением валькирии исчислялись не десятками, а сотнями. «Рафаэль, твои навыки заржавели». На одном из углов битвы Асмодей безумно хихикал, размахивая когтями в воздухе. И в воздухе демоническая и божественная энергии столкнулись, чтобы произвести громкие взрывы. Чуть выше был кусок плавающего облака. Рафаэль ехала на нем. «Перестань язвить, или снова придется вымыть твою пасть с мылом. Ахахахаха, я вижу». твоя склонность к остроте осталась прежней. Тон голоса был игривым, но волны статуса, содержащиеся внутри, были, конечно, далеки от игривости. Хан Суюн могла только хмуро бросать на них взгляды. Независимо от того, как она на это смотрела, у этого безумного короля демонов не было никакой возможности помочь своей нежданной напарнице. Созвездие богини рассветной звезды обдумывает свое участие. Созвездие тот, кто сталкивается с богом, хмурится на демоническую ауру, исходящую от черного огненного дракона бездны. Созвездие демоноподобный огненный судья с беспокойством смотрит на другое место. Мало того, еще оставалось три великих созвездия на стороне добра. Созвездие черный огненный дракон бездны говорит, что не стоит волноваться, нужно просто завершить заклинание. Мрачная тьма, самая легендарная сказка, величайший дракон среди них всех, благословение дракона черного пламени будет сопровождать это тело. Блин, это дерьмо. Ты делаешь это сознательно, не так ли? Я больше этим не занимаюсь. Созвездие черный огненный дракон бездны хихикает и говорит, что этого достаточно. В следующий момент из тела Хан Суюн вырвалась невероятная демоническая аура. Девушка закрыла глаза, почувствовав, как огромный статус поднимается из самой глубины ее существа. Когда сознание Хан Суюн медленно погружалось под поверхность, несколько вещей в ее голове начали расшатываться. Мысли о признании недействительным этого поля битвы или о том, что компания Ким Дакчи продвигается по неоднозначной этической линии между добром и злом, разбились пополам и были парализованы. Созвездие черный огненный дракон бездны начинает пришествие полубога. Когда она снова открыла глаза, то уже стала другим человеком. Разум воплощения Хан Суюн испорчен демонической аурой. Кук, кук, кук-кук. Радужная оболочка ее глаз была теперь окрашена в ауру фиолетового цвета. Хан Суюн закрыла половину лица рукой и вытерла кровь со щеки. Она слезала следы свежей крови с тыльной стороны ладони и пробормотала. Как забавно. Это все, что вы можете сделать. Плечи всех валькирий вздрогнули, когда они почувствовали эту неизвестную ауру, и они быстро дистанцировались. Хан Суюн громко закричала, когда от нее начал излучаться яркий свет. «Встань передо мной, в этом разница статуса между вами и... Хэй, хватит извергать чушь моим ртом!» Созвездие черный огненный дракон бездны говорит, что ничего не поделаешь, если его истинная сила будет раскрыта. «Нет, подожди, если ты хочешь что-то сказать, то говорите то, что следует. Попробуй мою тень мрачного феник. Нет, не что-то в этом роде». Хотя ее заклинательная попытка была немного беспорядочной, Хан Суюн все же, должно быть, была эффективной, так как огромная тень внезапно потянулась под ноги девушки. Земля, казалось, затряслась, когда тень стала еще больше, и в конце концов она приобрела форму, подобную форме дракона. Она видела подобные явления несколько раз в прошлом. Мысленно возвращаясь на мирную землю и в темный замок, она видела созвездия, использующие эту силу раньше, тень созвездия, их тьма, существующая на обратной стороне их звездного света. Вскоре она ехала на спине черного дракона, который достигал десятков метров в высоту. Созвездие черный огненный дракон бездны ревет. Это была сила, которая не могла быть раскрыта до сих пор из-за ограничения вероятности. Тень черного огненного дракона бездны понесла ее и взлетела высоко в воздух. Когда черная тень была отброшена этой огромной фигурой с небес на землю, дракон начал изливать свое дыхание на тех, кто находился под ним. Кувах! Поле битвы было очищено ударными волнами. Даже убегающие валькирии были мгновенно превращены в мелкую пыль. Эта абсолютная сила сделала час божественного наказания и благословения туманности совершенно бессмысленными. У-у-у-у-у. Возможно, ему напомнили о крайне неприятном кошмаре. Мастер Ковчега обнял себя и начал дрожать. Это имело смысл. Любое созвездие из Эдема будет обладать определенным количеством страха перед драконом апокалипсиса. И черный огненный дракон бездны был одним из сильнейших кандидатов среди финальных драконов из книги Откровения. Это была настоящая сила бездонного черного пламени. Глава 75.2. Определенное сердце. Часть 1. Несмотря на то, что она пострадала от подавления вероятности, Хан Суюн все еще дрожала от явной радости. Она выполнила все хорошо. Хан Суюн действительно добилась успеха, выбрав в качестве своего спонсора черного огненного дракона бездны. Ха-ха-ха, сдохните, сдохните, сдохните, сдохните. Черт возьми, прекрати. Как будто Хан Суюн страдал от шизофрении, Две разные вещи выпрыгнули из ее рта одновременно. Ваш разум омрачен демонической аурой. Эта сила черного огненного дракона бездны была действительно невероятной, но ею нельзя злоупотреблять. Чем дольше оно использовалось, тем больше эго-воплощение ассимилировалось с эго самого дракона. При таком раскладе я могла бы оказаться такой же, как Ким Намун, через несколько лет. Полностью игнорируя ее внутренние заботы, тень черного огненного дракона бездны продолжала сметать более половины поля битвы в кратчайшие сроки. Как будто она не могла больше сидеть и смотреть, кое-кто наконец сделал шаг. Созвездие демоноподобный огненный судья раскрывает свой статус. Впервые дыхание черного огненного дракона бездны было заблокировано, когда оглушительный рев сотряс землю. Суть белого огня заключалась в уничтожении тьмы мира. Пламя возмездия. Это была звездная реликвия Уриэль, созданная из самого чистого огня, который горел в глубинах ада. Черный огненный дракон бездны, ревущий в небесах, расплылся в улыбке. Созвездие черный огненный дракон бездны говорит, что он всегда хотел обменяться ударами с демоноподобным огненным судьей. Созвездие демоноподобный огненный судья усиливает свой статус. Два созвездия шли лицом к лицу, и окружающее пространство было немедленно затоплено танцующими голубыми искрами. Валькирии не смогли противостоять столкновению статусов и рухнули во время рвоты кровью. Древнейшее добро наслаждается этим региональным конфликтом. Древнейшее зло наслаждается этим региональным конфликтом. Великие добро и зло выбрали этих двух созвездий в качестве своих представителей. И посреди всего этого была Хан Суюн, которая в настоящее время поджаривалась на углях дугами синих искр. Кук, кук, кук, умри. Ты тупой Арханг. Эй, остановись. Это нехорошо. Созвездие черный огненный дракон бездны спрашивает, почему это так? Ты идиот. Если мы начнем сражаться здесь с Уриэль, все будет кончено. Хан Суюн, ее лицо покрылось сажей, начала впадать в истерику. Она почти решилась сражаться по-настоящему после того, как погрузилась в атмосферу ранее, но она знала, что ничего хорошего из этого не получится. А ты, Архангел, ты тоже должна прийти в себя. Ты действительно собираешься драться со мной? Созвездие демоноподобный огненный судья смотрит на вас. Уриэль сформировала беспомощное выражение на своем лице. Беспокойство было слишком ясно видно в ее глазах. Созвездие демоноподобный огненный судья принимает обеспокоенный вид. Ты тоже не хочешь драться? Я знаю. Итак, почему бы нам не остановиться здесь? И, пожалуйста, почему бы тебе не убедить в своей позиции своих друзей, пока есть возможность? Слова Хан Суюн только заставили беспокойство Уриэль стать глубже. Тем не менее адское пламя активировалось отдельно от того, что отражалось в выражении ее глазах, и упорно летело в направлении Хан Суюн. Хотя и последняя не собиралась сдаваться. Она считала, что должна быть причина, по которой Архангел участвовал в этом региональном конфликте. История, прогнозирующий плагиат, начинает повествование. Уриэль, должно быть, знала, что это была ловушка, предназначенная для убийства компании Ким Дакчи. Вот почему она должна была прийти сюда лично. Как жаль, что дуэт, появившийся на этом поле битвы, оказался черным огненным драконом бездны и Хан Суюн. Тем не менее она была членом компании Ким Дакчи. Поэтому девушка решила вытащить чит-ключ, который держала в руках на черный день. Что Ким Дакча подумает о тебе, если я умру здесь? Плечи Уриэль слегка дрожали. Хан Суюн быстро сделала еще один выстрел. Я спрашиваю тебя, ты уверена, что после убийства меня сможешь смотреть на Ким Дакчу с чистой совестью? Созвездие демоноподобный огненный судья говорит, что вы и ваш спонсор – зло. Проклятие. Кого волнует добро и зло? Как это важно. Вы, ребята, решили это сами. Пламя воздаяния пронеслись мимо крыла черного огненного дракона бездны. Даже когда ее равновесие неустойчиво качалось, Хан Суюн посмотрела на Уриэль умоляющими глазами. Удары мечом последние стали гораздо более нерешительными, чем раньше. Еще немного, еще один толчок, и все будет кончено. Созвездие демонический король спасения наблюдает за полем битвы. Мурашки побежали по всему телу Хан Суюн после того, как она услышала последующие косвенные сообщения. Созвездие демонический король спасения смотрит на демоноподобного огненного судью. Ким Дакча, ты, страшный ублюдок, у тебя достаточно свободного времени, чтобы взглянуть и на эту сторону. Созвездие демонический король спасения смотрит на демоноподобного огненного судью. Ким Дакча ничего не сказал, ни слова просьбы о помощи, ни просьбы об одолжении, ничего, он продолжал только смотреть. Созвездие демоноподобный огненный судья остановилось. созвездие демоноподобный огненный судья приходит в замешательство. Хан Суюн внутренне вскрикнул от восторга. Прямо сейчас сердце Уриэль было во власти смущающих эмоций. С одной стороны, желание спасти компанию Ким Дакчи, а с другой, желание победить в великой войне святых и демонов. Слабые искры танцевали вокруг нее. Истории, которые сделали девушку той, кем она была, начали сталкиваться друг с другом. История, которую она любила больше всего, и история, с которой она жила, сталкивались друг с другом. Была ли она близка компании Ким Дакчи, которая так нравилась Уриэль, или же она полностью принадлежала Эдему? Уриэль, почему ты так тупо стоишь? Ее нерешительность побудила другие созвездия сделать шаг вперед. Они не могли сидеть сложа руки и терпеть эту ситуацию дальше. Созвездие богини рассветной звезды раскрыло свой статус. Созвездие тот, кто сталкивается с богом, раскрыло свой статус. Хан Суюн выдохнула от боли и нахмурилась. Ваше тело воплощения сильно повреждено. Глава 75.3. Определенное сердце. Часть 1. Честно говоря, она пыталась убедить Уриэль не только потому, что не хотела сражаться с Архангелом. Неблагоприятный побочный эффект пришествия полубога уже воздействовал на Хан Суюн. Вот в чем была настоящая причина. Каждый сустав в ее теле был парализован, а сейчас девушке хотелось сплюнуть огромное количество крови. Единственная причина, по которой она до сих пор подавляла свое состояние, заключалась в том, что девушка не могла проявить слабость перед этими созвездиями. Вот и все. Созвездие демоноподобный огненный судья ищет другое место. Заменив ошеломленную Уриэль, Камаэль вышел вперед. Он заговорил. «Моя коллега, похоже, в беде, поэтому я считаю, что нам будет лучше завершить это в ближайшее время. Я ожидала гораздо большего, потому что это был черный огненный дракон бездны, но, по сравнению с его модификатором, это ничего особенного, не так ли?» Хрустальный посох в окарине, содержащий звездный свет, внезапно испустил яркий свет, заставив бесчисленные лучи звездного света упасть с небес выше. Тень черного огненного дракона бездны постепенно истончалась, когда лучи света касались его. Системное сообщение созвездия «Черный огненный дракон бездны ревет в чистой ярости». Дыхание, выпущенное тенью разъяренного дракона, пролилось над головой Вакарине. Она закричала в панике от темного эфира, обрушившегося с небес, и быстро отступила. Однако Камаэль вышел вперед, чтобы заблокировать это. Этого будет явно недостаточно. Камаэль обнажил огромный меч и разрезал дыхание, чтобы продвинуться вперед. Тем не менее, мрачнейшая тьма, легенда среди легенд, огни красного пламени. Хан Суюн начал извергать чепуху, и внезапно усилившееся дыхание черного дракона заставило отступить и Вакарине, и Камаэля. Цвет лица Вакарине побледнел, когда ее одеяние сгорело в одно мгновение. Как унизительно страдать от такой нелепой техники. Уриэль, что ты делаешь? Ты должна прийти в себя. Истинный голос Камаэля, должно быть, добрался до нее, потому что Уриэль, казалось, внезапно обрела разум. Хан Суюн вытерла струи крови и сосредоточила свое размытое зрение. Если бы Уриэль решила от всего сердца вмешаться, все было бы кончено. Прежде чем это произошло, она должна... Правильно, ты прав. Эта война должна быстро закончиться. А затем Уриэль заставила себя двигаться. Системное сообщение созвездия демоноподобный огненный судья раскрывает свою истинную сущность. Ослепляющий статус архангела окрасил все поле битвы. Все крылья Уриэль раскрылись полностью, и корона с темно-красным рубином ослепительно переливалась над ее распущенными светлыми платиновыми волосами. Ее изумрудные глаза гордо наблюдали за миром. Уриэль шагнула вперед, выдерживая невероятную бурю последствий вероятности, которая разразилась после раскрытия ее истинного тела. Сражаясь с этим безграничным статусом, Хан Суюн почувствовала, как ее сознание дрогнуло, несмотря на то, что милость черного огненного дракона бездны защищала ее. Это было истинное появление демоноподобного огненного судьи. Архангел огня, который уничтожил десятки тысяч демонов, убил королей демонов и уничтожил все зло. В тот момент, когда она увидела эти глаза, Хан Суюн поняла, что она уже почти мертва. Перед этим демоноподобным существованием все зло должно было бы добровольно пожертвовать своими головами. Извини, Ким Дакча. Пламя возмездия поднялось высоко, чтобы расколоть небо, и тем временем Хан Суюн почувствовал приближающийся конец. История, прогнозирующий плагиат, не может придумать, что будет дальше. И затем ее зрение было окрашено в белый цвет, как совершенно пустая страница, на которой ничего нет. Однако независимо от того, Как долго девушка ждала, ожидаемая боль так и не наступила. Она умерла еще до того, как почувствовала боль. Хан Суюн украдкой открыла глаза, чтобы быть встреченной совершенно неожиданным зрелищем. Пламя возмездия, которое определенно двигалось в ее направлении, изменило свою форму на кольцо и излучало яркий свет на землю. «Ты и ты, двинетесь хоть на дюйм и умрете». Точнее, оно плотно обвилось вокруг тел Вакарини и Камаэля. «Мое пламя может стать немного горячим, понимаете, я не шучу, поэтому, если вы двинете хоть одной мышцей, вы действительно умрете». Вакарини могла только спросить ошеломленным тоном, не понимая, как ситуация обернулась подобным образом. «Уриэль, но почему, если ты сделаешь что-то подобное, писец будет?» Слова Камаэля только заставили Уриэль горько пожаловаться. «Иска, я просто буду наслаждаться некоторыми дисциплинарными мерами или чем-то позже. Вы думаете, это важно сейчас? Это не просто закончится дисциплинарным взысканием. То, что ты сделала, было. Молчи. Так что, если эти очки хаоса поднимутся или что-то в этом роде?» Только услышав истинный голос Уриэль, Камаэль понял, что его товарищ абсолютно серьезно. «Но ты, почему?» Именно в этот момент Хан Суюн поняла, почему Уриэль должна была раскрыть силу своей истинной сущности. Если она решит подчинить другого архангела того же уровня, что и она, а также созвездие высокого класса, не убивая их, у нее не будет иного выбора, кроме как высвободить свою настоящую силу. Уриэль страдал от ужасной боли после шторма вероятности, и был виден слабый след демонической ауры, проникающий в ее поврежденное тело. Извращение. Самое суровое наказание, которое будет наложено на нее после того, как Уриэль отказалась прислушаться к божественному порядку. Незадолго до того, как Хан Суюн могла что-то ей сказать, Уриэль первой взяла инициативу в свои руки. «У меня нет времени объяснять то и это. Давай быстро обесценим этот региональный конфликт и покончим с ним». По какой-то причине выражение ее лица говорило о невероятной срочности происходящего. В этот момент в голову Хан Суюн пришла мысль. Даже если бы Уриэль все же решилась, ей не нужно было действовать так торопливо. Если Архангел был готов справиться с такой огромной потерей, чтобы начать что-то, то для этого должна быть очень веская причина. Итак, что могло заставить ее вести себя так торопливо, как сейчас? Найти ответ было не так сложно. Чон Хиван в опасности. Глава 75.1. Определенное сердце. Часть 2. Мы можем это сделать. Мы не узнаем об этом, пока не начнем сражаться, сказал Чон Хиван ровно 3 часа назад. Неважно, короли демонов или нет, скажите им, чтобы они пришли. Мы уже не такие слабые, верно? Те, кто слушал ее, были реинкарнаторами. Те, кто выбрал добро во время прошлых региональных конфликтов, а также те немногие счастливчики, которые выжили на полях сражений, признанных недействительными компанией Ким Дакчи. Это были люди, которые потеряли свое мироздание. 117-й краткий региональный конфликт скоро начнется. Выбранный вами лагерь, добро. Если бы я знал, что это может произойти, я бы не пришел. Разве мы не можем вернуться в наш старый мир? Несколько человек начали бормотать в страхе, и суматоха распространилась среди толпы в одно мгновение. Как мы можем бороться с чем-то подобным? Ах-а-а-а. Корабль зла приближался с некоторого расстояния. Он был довольно массивным. Без сомнения, это было оружие истории, оснащенное невероятными функциями. Гиеенг. Волны, поддерживающие массивный корабль и наводняющие его, были на самом деле великой армией, состоящей из демонов седьмого класса, темных воинов. Их было так много, что было почти невозможно сосчитать их всех. На первый взгляд их должно было быть несколько десятков тысяч. Это было зрелище, которое нельзя назвать простым региональным конфликтом. Уваааа! Чон Хиван увидела глаза реинкарнаторов, наполненные страхом, и подумала про себя, что не могла требовать от них проявлять смелость в подобной ситуации. Было совершенно очевидно, что они будут напуганы. Они прожили всю свою жизнь в клетках своего мироздания, только чтобы быть использованными захватчиками извне. Требование к таким людям быть смелыми было само по себе актом насилия. Чон Хиван хотела сказать им, что нет никакой нужды драться, что она как-то решит это самостоятельно. «Все, спрячьтесь за мной», хотя был один человек, который говорил за ее сердце. «Я заблокирую их». Он был одним из ее самых старых товарищей, а также человеком, который смело встретил невзгоды компании Ким Дакчи и столкнулся с войной на передовой. Сможешь ли ты остановить это самостоятельно? Конечно, это будет невозможно. Увидев щедрую улыбку Ли Хёнсон, ее расстроенное сердце, казалось, немного ослабло. Раньше у него случался бы приступ только от простого прикосновения пальца, но в этот момент она почувствовала, что они очень сблизились. «Давайте определимся с нашими ролями. Я буду отвечать за защиту от атак. Пхиван Си, ты должна быть на острие атаки, да, как в Кайсениксе». В архипелаге Кайсеникс были времена, когда они сражались рядом друг с другом, как сейчас. Они поделились воспоминаниями о борьбе с мародерствующими захватчиками. Самый жесткий щит и самый острый меч компании Ким Дак Чи. Хотя эта тактика проста, она лучше всего оптимизирует их сильные и слабые стороны. Тогда пойдем, история меч и щит начинает повествование. Первым, кто бросился вперед, был Ли Хёнсон. Ха-ха-ха. Как и подобает человеку, который верит в суеверие, чем громче ревешь, тем сильнее становишься, он закричал достаточно громко, чтобы потрясти мир и столкнулся с темными волнами. Воплощение Ли Хёнсон активирует стигму преобразования стали УР-10. Стальной панцирь, полностью созревший, теперь покрывал все его тело. Темные воины, сталкиваясь с остальным внешним слоем, сияющим ярким белым светом, падали, как кегли, и были раздавлены до смерти. Воплощение Ли Хёнсон активирует стигму сокрушения Великой горы УР-10. Его стальной кулак, поднимающийся в воздух, мощно обрушился на землю. Волны, создаваемые темными воинами, шатко колебались, заставляя движение корабля также становиться вялыми. Не упустив этой возможности, Ли Хёнсон активировал свою последнюю стигму. Воплощение Ли Хёнсон активирует стигму силы Великой горы УР-10. Это была стигма, которая с самого начала могла открыть дверь застрявшего метро. Но теперь эта стигма позволяла ему оттолкнуть от себя судно размером с линкор. Цу-чу-чу-чу-чу-чу. Обе его руки, в настоящее время покрытые стальной трансформацией, окрашивались в черный цвет, и часть панциря, покрывающая его тело, была отделена. Тем не менее Ли Хёнсон издал еще один громкий вопль и вытерпел боль. Ха-ха-ха-ха. Он не отступал, даже когда подвергался потоку искр. Его задняя нога глубоко вонзилась в землю, и издалека он напоминал маленький гвоздь, прилипший к земле. Но этот маленький гвоздь успешно останавливал поступательное движение этого линкора. Это остановилось. Ли Хёнсон ним остановил военный корабль. Реинкарнаторы подбодрили это невероятное чудо. К сожалению, настоящая битва только начинается. Щит справился со своей задачей, и теперь пришло время сделать свою работу мечу. Чон Хиван взлетела высоко в воздух после того, как наступила на плечи Ли Хёнсона, и приземлилась на палубу корабля, прежде чем поразить карающим мечом всех вокруг. Кувах! Она выпустила комбинацию убийства демонов и адский огонь. Чон Хиван совсем не сдерживалась, и созвездия, застигнутые врасплох, были мгновенно уничтожены, а их тела воплощения полностью взорвались. Чон Хиван, рассеивавшая голубоватый призрачный огонь и излучавшая чисто белый свет, выглядела невероятно благородной, добродетельной. Части созвездий нравится история меч и щит. Кагавак, к сожалению, ее мечу недолго давали разгуляться. Виновником была рука, казалось бы, задрапированная в мрачный черный оттенок. Существо зловеще схватило ее за меч, прежде чем выбросить в воздух. Она поднялась в воздух и развернулась, чтобы благополучно вернуться на палубу. Перед девушкой стояли созвездия, которые уже создали боевой порядок. Ку-гу-гу-гу-гу. Нет, они не были созвездиями. Глядя на проклятую стигму, ты, должно быть, воплощение этого архангела. Ты, должно быть, знала, что это была ловушка, но как же это глупо. Кто мог подумать, что ты так охотно сделаешь шаг к своей собственной смерти? Они были полностью окутаны мрачной демонической аурой. Существа, которые занимали тьму в небесах звездного потока. Чон Хиван изучила 5 королей демонов, стоящих перед ней. Это список существ, с которыми ты должна сражаться, а также тех, с кем тебе никогда не следует сталкиваться, Пхиван Си. Пожалуйста, ты должна запомнить их модификаторы и отличительные черты, несмотря ни на что. Она отчаянно вспомнила содержание объяснения Ким Дакча. Первым королем демонов, на которого переместились ее глаза, было существо с пылающим копьем и головой человека. Этот парень, тот, с кем ты можешь драться. Если это ты, Пхиван Си, достаточно активировать время правосудия. Повелитель 58-го мира демонов, президент пламени, Ами. Что касается этого парня, все тоже будет хорошо. Однако, если он внезапно поднимет свой рог и набросится на тебя, все станет намного опаснее, поэтому нападай на него первый, не задумываясь. Повелитель 48-го мира демонов, Златорогий Вол, Хагенти, от этого парня стоит держаться подальше. Когда ты находишься в пиковом состоянии и когда ты можешь бороться с ним один на один, только тогда можешь попытаться вступить с ним в противостояние. Повелитель 36-го мира демонов, Сова с серебряными когтями, Сталас, судя по утечке статуса, она могла чувствовать это, вплоть до этого парня, она могла как-то бороться с ними. Глава 75.2. Определенное сердце, часть 2. Проблема была в том, что двое других смотрели на нее из-за передней тройки. Прежде всего, красивый король демонов, одетый в красные доспехи и прихрамывающий на одну ногу, пристально смотрел на девушку. «Честно говоря, твои шансы на победу невелики, когда мы попадаем в топ-20. Если бы Уриэль смогла использовать пришествие полубога, все могло бы быть иначе, но...» Повелитель 16-го мира демонов, король демонов соблазнения и бесплодия, Зипар. «А начиная с этих, ты должна безоговорочно избегать столкновения с этими парнями». Ей не нужно было напоминание, чтобы понять это, самое последнее существо позади формирования пяти королей демонов, молча наблюдающие за разворачивающейся ситуацией. Это было существо, которого Чон Хиван никогда не сможет победить. Повелитель 8-го мира демонов, беспощадный охотник, восставший против воли небес, Барбатос. Король демонов в ковбойской шляпе и с винтовкой улыбался ей сквозь каскадные светлые волосы. Действительно, самое вкусное отчаяние – это невозможная надежда. Чон Хиван воспылала боевым духом и крепче сжала в руках меч. Она уже сражалась с королями демонов. Тогда она была не в состоянии проявить все свои способности, но, как бы это было сейчас, эксклюзивный навык «Час суда» готовится к активации. Ее атрибут был «Судья зла». Именно сила Архангела руководила валькириями в прошлой Великой войне святых и демонов. Независимо от того, насколько сильны были ее противники, она все равно не проиграет, пока они будут злыми. К сожалению, большинство созвездий абсолютного доброго типа выступают против активации умения. Активация умений была отменена. Барбатос начал смеяться, как будто уже знал, что с ней происходит. Как наивно, о, воплощение Уриэль, ты все еще не понимаешь, в каком ты сейчас положении. Ким Дакча сказал, что этот региональный конфликт является ловушкой. Он сказал, что даже если бы они знали, они все равно должны были участвовать в этом. Ангелам нравится понятие «жертвенный агнец». И, похоже, на этот раз ты будешь им. Целью Идема было выиграть Великую войну святых и демонов. И для достижения этой цели компания Ким Дакчи не должна существовать. Была ли Чон Хиван доброй или злой, она была просто кем-то, кем можно было распорядиться с их точки зрения. Она уже все это знала, но это все еще не означало, что девушка воспринимала все происходящее сейчас реальностью. «Я не знаю о других ангелах, но даже Уриэль предала меня, я позволю тебе упокоиться с миром». Она услышала, как Барбатос взводит винтовку. Как только девушка почувствовала, что задняя часть ее шеи внезапно похолодела, Чон Хиван покинула корабль. Куваа! Пуля, выпущенная в воздух, пробила сквозь ткань времени и пространства, чтобы пробить черную дыру в небе. Ее рука, сжимающая меч, слегка дрожала. Чон Хиван только что действительно собиралась броситься в бой с таким монстром. Независимо от того, в какой ситуации ты находишься, ты никогда не должна пытаться сражаться с королем демонов один на один, если он входит в десятку первых. Ты должна убежать без колебаний и жди, пока придут остальные спутники. Ты должна помнить это. При любых других нормальных обстоятельствах она пошла бы против его слов. Однако сейчас это была другая история. Хёнсон Си, Ли Хёнсон, занятый тем, что избивал темных воинов до смерти, находясь в авангарде их сил, посмотрел на ее падающее тело. Этого быстрого обмена их взглядами ему было достаточно, чтобы понять текущую ситуацию на поле битвы. Раздались смеющиеся голоса королей демонов. «Ха-ха-ха, ты приняла мудрое решение. Действительно, это поле битвы огромно. Тем не менее, как долго ты сможешь продолжать бегать?» В небе бушевала страшная буря демонической ауры. Меч и щит побежали. Было невозможно бороться против врагов, которым они не осмеливались даже противостоять. И они также не могли позволить себе умереть здесь. Дакча Си и Ючин Хёк Си скоро прибудут. Давай продержимся до тех пор. Чон Хиван кивнула. Независимо от того, насколько сильны их враги, Пока компания собралась в одном месте, они должны быть в состоянии победить их. Прошлые сражения были значительно сложнее для них всех. Компания Ким Дакчи не рухнет в этом месте. Двое позаботились о раненых реинкарнаторах и продолжали сокрушать наступающих темных воинов, отводя свои боевые линии. Влияние вашего спонсора ослабевает. Что еще хуже, даже благословение Уриэля ослабло. Ее разум готовил только худшие сценарии, но Чон Хиван покачала головой, чтобы избавиться от них. Скорее всего, Уриэль сейчас сражалась в другом региональном конфликте. Ее спонсор просто не мог так легко предать Чон Хиван. В следующий момент бешеный голос короля демонов прокатился по полю битвы. «Убирайся с дороги, мусор!» Реинкарнаторы, потерявшие шанс убежать, уничтожались повсюду. Храбрые, пытающиеся дать отпор, первыми потеряли голову, а тем, кто отступил в ужасе, пронзили сердца. Тем не менее были еще некоторые, кто мог бы выдержать силу короля демонов, чтобы начать борьбу. «Хо-ой, мастер мечей, не так ли? Вы довольно хороший боец». Кто-то защищался от злоторогого Хагенти. Эфирный клинок покрыл меч этого человека. Старик с этим оружием был тем, кого Чон Хиван знала очень хорошо. Кайл Берт. Он был лучшим рыцарем-хранителем, сопровождавшим ее во время архипелага Кайсиникс. «Капитан, для меня было честью служить вам. На самом деле, я слишком стар, чтобы вступать во внешний мир, но я искренне желаю, чтобы моя жалкая сила могла стать для вас хоть какой-то помощью». Кайл сражался хорошо. Ему удалось отклонить рок Хагенти несколько раз, и он даже нанес небольшой удар по руке короля Вала Демонов. Но это был максимум того, на что он был способен. Лезвие мастера мечей сломалось, и он опустился на колени. С самого начала противником Кайла был не тот, с кем мог бы сражаться престарелый мечник. Кайла схватили за горло, и его подняли, как игрушку. Персонаж Эрих Стрейкер волнуется. Эмоции Эриха нарастали в Чон Хиван. С такой скоростью Кайл умрет. Ее мысли были вялыми, имена членов компании Ким Дакчи пронеслись у девушки в голове. Первым, о ком она подумала, был Ю Чин Хёк. Реинкарнаторы оживут, даже если они умрут. Он бы не пытался спасти Кайла. В конце концов, остров реинкарнаторов не допустил бы их смерти. Можно потерять их воспоминания и стать другим существом, но, тем не менее, душа продолжит жить. Итак, он позволил бы Кайлу умереть ради общей картины. Следующим, кто появился в ее голове, был Ким Дакча. «Мы должны спасти его. Но если ты сделаешь это, ты умрешь вместо него, Хиван Си». Ким Дакча мог бы сказать правильные вещи, но, поскольку он беспокоился о ее жизни, он закрывал глаза на тяжелое положение Кайла. «Почему ты все еще находишься на распутье? Используй этого парня, чтобы ударить короля демонов до смерти. Все просто». Хан Суюн сказала бы что-то подобное. Ну, во всяком случае, она никогда не была так уж заинтересована в спасении жизни людей с самого начала. Чтобы покончить с наихудшей ситуацией в наилучших возможных обстоятельствах, она прямо сейчас нацелится на шею короля демонов. И затем губы умирающего Кайла произносили следующие слова: «Пожалуйста, убегайте». Однако его глаза говорили что-то еще. «Пожалуйста, спаси меня, Хиван Си». Затем она услышала голос Ли Хёнсон. Они оба были самыми похожими из всех в компании Ким Дакчи. Конечно, их личности и способности могут быть разными, но, по крайней мере, когда дело доходит до определенного типа ситуации, они всегда будут приходить к одному и тому же решению. Эксклюзивный навык «Адский огонь Ур-10» активируется. Здесь не было необходимости даже испытывать мгновение колебания, потому что они тоже были спасены таким же образом в прошлом. Глава 75.1. Определенное сердце, часть 3. В этот краткий момент взгляды этих двоих встретились. Все знают, как бороться с королями демонов, верно? Они несли ту же боль, и они жили с той же болью. Они потеряли людей, о которых заботились, прямо на своих глазах. Давайте начнем финальный сценарий. Им не удалось спасти своих товарищей много раз. И именно поэтому они никогда не могли отвернуться от людей, умирающих прямо перед ними. Жизнь, которой они жили до сих пор, убедила их в этом. Погнали. Чон Хиван слегка подпрыгнула и приземлилась на руку Ли Хёнсона, и тот мощно толкнул ее вперед. Девушка полетела как полоса света и пересекла поле битвы. Адское пламя подняло впечатляющую дугу в воздух и выстрелило вперед, заставляя короля демонов Хагенти задыхаться от боли. Существо быстро потушило огонь, который смог отделить часть его плоти, и злобно взревел в ответ. «Так вот где вы прятались». Хагенти больше не думал и бросился вперед, поднимая густое облако пыли. Кувах! Когда Ли Хёнсон схватил рог Хагинти, чтобы начать борьбу с этим существом, Чон Хиван начала трясти бессознательного Кайла. «Кайл, приди в себя, Кайл!» Как будто она вернулась к тому, чтобы стать Эрихом Страйкером, девушка отчаянно выкрикнула имя Кайла. Она поднесла руку к его носу и, к ее большому облегчению, обнаружила, что мужчина еще не умер. «Давайте попробуем еще раз со сценарием». Эти люди зашли так далеко после того, как услышали ее голос и слова компании Ким Дак Чи. Они следовали за Чон Хиван, чтобы найти свои собственные истории. Вот почему она просто не могла позволить им умереть здесь. «Позвольте мне забрать его». В самое подходящее время рыцари-охранники подошли к ней, и один из них положил Кайла себе на спину. «Я оставлю его на твое попечение. Пожалуйста, оставьте его нам». Рыцарь торжественно кивнул и быстро побежал в тыл поля битвы. Затем она крепче сжала меч, собираясь помочь Ли Хёнсону. Но тогда, прямо в этот момент, леденящее предчувствие пощекотало у девушки под ложечкой. Она никогда не чувствовала такого раньше в своей жизни. Даже когда Чон Хиван собиралась потерять Ким Дак Ча в темном замке, никогда девушка потеряла его еще раз в 73-м мире демонов, а затем, Хиван Си, спускайся. В то же время Ли Хёнсон обнял ее и скатился на землю. Тонкий луч света пронесся мимо ее предплечья. Именно в этот момент Чон Хиван наконец поняла, что такой ужасный крик может исходить из ее собственного рта. Это была пуля, выпущенная Барбатосом. Цвет лица Ли Хёнсона изменился на бледно-синий. Еще до того, как девушка спросила его, в порядке ли мужчина, он сначала заговорил с Чон Хиван. «Ты должна эвакуироваться в первую очередь. Я постараюсь выиграть тебе немного времени». Он остановил наступающего Хагинти обеими руками и поймал горящее копье, брошенное Эми на расстоянии зубами. Даже будучи подвергнутым сильной жаре, которая растопила его язык и приготовила его глазные яблоки, Ли Хёнсон перенес это только благодаря своему непреклонному, неукротимому духу. «Поторопись». Он послал голосовую проекцию, навык, который связал ее с Ли Хёнсоном, когда они все еще оставались застрявшими в архипелаге Кайсиникс. С помощью этого умения Ли Хёнсон разговаривал с ней сейчас. «Я все еще могу это выдержать, но я точно не смогу защитить тебя, тогда или сейчас». Ли Хёнсон всегда настаивал на том, что он может делать то, что он не мог сделать. Вот почему Чон Хиван не смогла сбежать. Она отклонила поступающие серебряные когти короля демонов Сталаса и стиснула зубы. Жар адского пламени постепенно ослабевал, и трещины на панцире Ли Хёнсона становились все больше и больше. Король демонов соблазнения и бесплодия Зипар засмеялся. «Какая печальная судьба, но мне нравится такая трагедия. Заткнись, несколько созвездий ревут из-за истории воплощений». Чон Хиван отчаянно размахивала своим мечом, чтобы суметь оставить определенные доказательства их жизни, что они не являются одними историями развлечения для других. Убегающие реинкарнаторы наблюдали за их борьбой. Чтобы спасти их, сражались Чон Хиван и Ли Хёнсон. Влияние туманности компании Ким Дак Чи возрастает. Основание Великой Войны Святых и Демонов раскачивается. Впервые короли демонов, нежесть в расслабленном воздухе, изменили свое выражение. «К сожалению, мы не можем больше наслаждаться этим». И еще один раз вспыхнул еще один черный луч света. Пуля разорвала космос и полетела вперед. Это была специальность Барбатоса, звездная пуля разрушения. На этот раз нельзя было увернуться. Чон Хиван присела на корточки, пытаясь свести к минимуму потенциальную область повреждения только для того, чтобы кто-то мог ее прикрыть. Наряду с ощущением глухого, сильного удара, она услышала, как что-то взрывается. Блам! Стрельба не закончилась на одной пуле. Блам! Первая, затем вторая и третья. Пули один за другим взрывались, ломались и уничтожались чем-то. История чистейшее товарищество волнуется. Чон Хиван отчаянно боролась и обняла человека, защищавшего ее, чтобы покатиться по земле. Это было тело человека, разорванное на части пулями. Окровавленное лицо улыбалось ей. Мужчина что-то говорил, но медленно, так медленно начал закрывать глаза. История меч и щит прекратила свое повествование. Хёнсон Си, созвездие мастер стали получило большой урон. Хёнсон, пожалуйста, проснись. Как будто они достигли перерыва. Перестрелки прекратились именно в этот момент. Что-то в ее голове лопнуло в этот момент. Чон Хиван еще раз потрясла Ли Хёнсона. Хёнсон Си, он не открыл глаза. Губы мужчины ничего не говорили, А нос ничего не выдыхал, его уши тоже ничего не слышали. «Вставай!» Но она же еще не дала ему ответа. «Вставай! Вставай уже!» А потом, короли демонов снова начали двигаться. Чон Хиван быстро подняла большое тело Ли Хёнсона и изо всех сил побежала. Она бежала с самой быстрой скоростью, на которую когда-либо могла быть способна. Она бегала быстро и достаточно сильно, чтобы мышцы ее ног разорвались, а сердце начало напрягаться. Стрельба вскоре возобновилась, и на ее теле скопились шрамы.